Глава 9. «Добрый день!» — сразу встрепенулся Борис. «Познакомьтесь, это наша Фатьма Ханум, которая работает в доме. А это господин Дронго, он старый друг нашей семьи». Женщине было лет 40. Миловидное лицо, испуганные глаза, выступающие скулы. Чуть больше или чуть меньше 40 лет. Цветастые темные платья, платок, накинуты на плечи. Фатьма жила на другом берегу и была лезгинкой. Странно, что Борис считал ее достаточно пожилой. Наверное, он знал ее еще тогда, когда приезжал сюда мальчишкой. А она тогда уже была взрослой и самостоятельной девушкой, которая работала санитаркой. Разница в несколько лет, которая была непроходимой пропастью в его детстве, подсознательно осталась в нем на всю жизнь. «Здравствуйте!» Вежливо поздоровался Дронго. Она испуганно кивнула. Очевидно, ей не хотелось разговаривать с посторонними. Она взглянула на Бориса. «Вы будете обедать?» — спросила Фатьма. «Обязательно», — кивнул Измайлов. «Ты уже все приготовила?» «Да, я принесу обед в вашу гостиную». Она повернулась и вышла из комнаты. «Собаки не лаяли», — напомнил Дронго. Они ее спокойно пропустили. Конечно, она для них больше, чем хозяйка, которой здесь уже давно нет. В Элиду собаки не признавали хозяйкой. И Хуршиду, нашу родственницу, почему-то не любили, хотя понимали, что она своя. Не лаяли, но ворчали. А вот Фатьму они признавали своей безоговорочно. Вот такие умные животные. По-моему, все объясняется более прозаически. Она просто их кормит. И они к ней привыкли. Возможно, и так, согласился Измайлов. Но в любом случае они чувствовали в ней настоящую хозяйку. Дом был большим и похожим на подлинное родовое гнездо. Очевидно, он строился с таким расчетом, чтобы здесь могли проживать все потомки братьев Измайловых. Но так получилось, что после смерти Семена Борисовича в доме стояла гулкая тишина. Дронго подумал, что в подобном доме могут появиться привидения. И обыскать такой дом даже за несколько дней практически невозможно. Внизу на первом этаже находились гостиная, большой кабинет, отдельная столовая, примыкающая кухня, библиотека, в которой были собраны книги и минералы из коллекции еще прадеда нынешних владельцев дома, Ибрагима Измайлова. Он и построил этот монументальный дом, больше напоминающий небольшой замок, чем обычный домик сельского жителя. Впрочем, в Красной Слободе было много таких домов. Их разрешали строить в начале прошлого века и в 20-е годы, еще до того, как в стране стали вводить строгие нормы метража и отводить 6 соток на строительство. Они спустились к обеду, когда послышался шум приехавшей машины. Дронго выглянул в окно. Из темного Мерседеса вышли женщина и молодой мужчина. Это были Хуршида Давудова и ее сын Туфан. Женщина была высокого роста, одета в темное платье, словно еще держала траур по своему дальнему родственнику. У нее был крючковатый нос, резкие черты лица, немного выпученные глаза. Сын не был похож на мать. Он был среднего роста, полный, с короткими вьющимися волосами, похожий на небольшого бегемота. Недовольно посмотрев в сторону Гулама и Исы, он оставил ключи на капоте, коротко приказав отогнать свою машину под навес, и вошел в дом следом за матерью. От Дронго не укрылось, с каким недовольством взглянули на приехавших оба бывших работника Семена Борисовича. Родственники вошли в дом. Они встретились в гостиной на первом этаже. «Здравствуй, Борис», — мрачно произнесла Хуршида, подходя к родственнику и обнимая его. Ее сын просто поднял свою короткую тяжелую руку. У него был немного вздернутый нос, и поэтому он больше походил на свинью, чем на бегемота, подумал Дронго. Туфан недовольно оглядел приехавшего гостя. «Это господин Дронго», — пояснил Измайлов, показывая на гостя. «Он приехал вместе со мной». «Здравствуйте». У Хуршиды было такое лицо, словно она подавилась лимоном. «Дронго?» — переспросил Туфан. Я, кажется, где-то слышал это необычное имя. Вы артист или музыкант? К сожалению, ни то, ни другое, — развел руками Дронго. Почему к сожалению? — спросил Туфан. Артистам и музыкантам сейчас выгодно быть. Можно хорошо зарабатывать на свадьбах, — пошутил Дронго. А вы мало зарабатываете? — подозрительно спросил Туфан, глядя на одежду гостя. Не жалуюсь. Но у меня сложная работа. Я врачую души, а это достаточно сложно. Значит, вы доктор? Вмешалась Хуршида. Чем именно вы занимаетесь? Хирург или терапевт? Иногда бываю хирургом, иногда терапевтом, ответил Дронго, сдерживая смех. Он видел, как смотрит на него Борис Измайлов, и решил продолжать игру до конца. Все зависит от обстоятельств конкретной запущенности той или иной болезни. «Что значит «вращаете души»?» — спросил более образованный Туфан. «Вы экстрасенс? Или какой-нибудь маг-целитель?» Господин Дронго юрист, решил, наконец, вмешаться Борис. И когда он сказал, что «вращают души», он имел в виду терапевтический характер своей помощи разным людям. Или хирургический, если приходится удалять конкретного человека из общества. Я вспомнил, сразу сказал Туфан. Я был в ресторане Дронго, который открылся в Москве. Кажется, на шоссе энтузиастов. Вы имеете к нему какое-то отношение? Нет, они просто взяли мое имя. Странное имя. Какое-то не наше. Больше похоже на югославское или белорусское. Я еще тогда подумал, что у вас не наше имя. Это не имя. Меня обычно так называют. Это в честь небольшой птицы, которая ничего не боится и умеет имитировать голоса чужих птиц. Вас назвали в честь птицы? Усмехнулся Туфан. Вы смелый человек, если говорите подобные вещи. Я давно уже перестал комплексовать по этому поводу, улыбнулся Дронго. Некоторых называют в честь змей. Некоторых в честь птиц. У меня были знакомые, которых называли акулой или тигром. И никто не обижался. У меня был даже школьный товарищ, которого все называли бобром. Он был маленький и толстый. А к 10 классу он назло всем вырос и похудел. «Смешно», — сказал Туфан. «Значит, вы юрист. Интересно, чем вы занимаетесь?» «Работаю по специальности», — уклончиво ответил Дронго. «Идемте обедать», — предложил Борис. «Фатьма уже все приготовила». «Тетя Хуршида, как вы себя чувствуете?» Они прошли к столу, стоявшему у окна. Расселись. Фатьма стала расставлять тарелки на столе. Хуршида недовольно взглянула на нее, затем отвернулась, ожидая, когда прислуга выйдет из комнаты. И только затем начала говорить. «Отвратительно», — вздохнула Хуршида. Мы только сейчас приехали из Баку. Вчера почти всю ночь не спали. Туфан приехал только под утро. Это не обязательно сейчас обсуждать, недовольно заметил ее сын. Но я волновалась, перебила его мать, и очень нервничала за тебя. И где он был? Спросил Борис. У меня были свои дела, уклонился от ответа Туфан. Какие дела? Встрепенулась мать. Он провел всю ночь в полиции. Можете себе представить? Подрался с кем-то в баре и устроил скандал. Только этого нам не хватало. Потом приехал наш родственник, который работает в главном управлении полиции города, и освободил его. «Когда вы попали в полицию?» — уточнил Дронко. «Ночью», — отмахнулся Туфан. «В полночь», — вмешалась мать. «Значит, вы провели почти всю ночь в отделении полиции», — подвел итог Дронко. И, взглянув на Бориса, заметил. «Прекрасные алиби, если нарочно спровоцировать драку». «Я ничего не провоцировал», — разозлился Туфан. «Этот тип мне еще заплатит за свое хамство. Я его пристрелю». «У тебя есть пистолет?» — встрепенулся Борис. «Если понадобится, найду. Это не проблема», — недовольно ответил Туфан. «Или возьму пистолет, который был у нашего дедушки». «Какой пистолет?» Не понял Борис. «Хватит!» Теперь уже вмешалась мать. «Не нужно об этом говорить!» «Какой пистолет, тетя Хуршида?» Тихо переспросил Измайлов. «У нас был пистолет», — резко ответила Хуршида. «Остался от моего тестя. Старый пистолет». «Какой марки?» «Откуда я знаю? Зачем ты меня спрашиваешь? Кажется, ТТ, но я точно не помню. И никогда его Туфану не давала». Борис взглянул на Дронго, положил вилку на стол. «Из какого пистолета стреляли в Валиду?» — спросил он в наступившей тишине. «Из ТТ», — ответил Дронго. «В какую Валиду?» — разозлилась Хуршида. «О чем ты говоришь?» «Вчера из такого пистолета убили Валиду», — пояснил Измайлов. Хуршида испугалась. Она открыла рот, прикрывая его рукой. Зато ее сын усмехнулся, продолжая есть. «Ты об этом знал?» — спросила мать. «Вчера весь город об этом говорил», — ответил Туфан. «Что здесь странного? Я просто забыл тебе об этом рассказать. Она любила погулять. У нее всегда были солидные знакомые. Как только умер дядя Семен, она наверняка нашла себе нового друга. Ничего необычного. Чего вы удивляетесь?» «Почему ты мне ничего не сказал?» — закричала мать. «Что я должен был тебе говорить? Что ее кто-то убил? Пришел и застрелил прямо дома? Какое мы имеем к этому отношение? Причем тут вообще мы?» «Я должна была знать», — продолжала бушевать Хуршида. «Если ее убили, значит, кто-то залез к ней домой и попытался ограбить». «Верно», — сказал Борис. «Ее так и убили. Откуда вы знаете такие подробности?» «Я не знаю. Я догадалась». Огрызнулась Хуршида. «Она была слишком долго с твоим дядей и все соки из него высосала. Знаешь, почему он так рано ушел? Она была младше его лет на 25, и он просто не выдержал, сорвался. Мужчинам опасно иметь таких молодых любовниц. Тем более мужчине, который никогда не жил с женщинами. Я имею в виду, который не был женат». «Она умерла, а вы говорите о ней гадости», — с отвращением заметил Борис. «Ты меня не укоряй», — резко ответила Хуршида. «Я и при жизни твоего дяди говорила, что она ему не пара. Не нужно было с ней связываться. А он ей такую шикарную квартиру купил и даже обставил. И еще он ее мальчика, которого она родила неизвестно от кого, послал в Англию. Лучше бы моего сына послал. Или кого-нибудь из наших родственников. А он послал ее сыночка. Представляешь, как она его ублажала?» «Ну, хватит», — нахмурился Борис. «Мне неприятно слышать такие слова о покойниках. И не забывайте, что дядя Семен сам принимал решение. Не будем обсуждать его личную жизнь. Тем более, что его нет рядом с нами. И вчера вечером убили Валиду. Наверное, он оставил ей какие-то ценности», — гневно заметила Хуршида. «Ведь в Красной Слободе все говорят, что у твоего дяди был какой-то невероятный камень, бриллиант или алмаз. Может, он отдал его своей подруге?» «Откуда вы слышали про алмаз?» Измайлов уже не сдерживал волнения. «Об этом все говорят», — махнула рукой Хуршида. «Ты лучше подумай, кто мог убить эту Валиду? Наверное, кто-то из ее знакомых пришел и убил, а потом забрал все ценности, которые принадлежали твоему дяде. И ты еще приехал сюда? Тебе нужно было оставаться в Баку, чтобы следователи вернули тебе все ценности, которые у нее похитили. И вообще, ее квартира тоже должна отойти к тебе, ведь ты и Асиф — настоящие наследники». «Нет, уже не выдержал Дронко. У нее был сын, и квартира отойдет именно к нему. Тут вы не правы». «Значит, вы адвокат», — сделала неверный вывод Хуршида. «Приехали сюда, чтобы посмотреть, что еще можно отнять у родственников Измайловых. Хотите всех нас оставить нищими?» «Какие нищие, тетя Хуршида? О чем вы говорите? Асиф передал вам 20 000 долларов, которые завещал вам наш дядя. И вы говорите, что мы хотим оставить вас нищими?» «Возьмите назад свою подачку», — закричала Хуршида, уже теряя всякое терпение. 20 000 долларов? Кому они нужны? Своему садовнику он подарил джип, который стоит дороже. Этому негодяю Гуламу, который не хочет работать даже в нашем саду. У него много дел в этом доме. А кому нужны его дела, когда в доме уже никто не живет? Или вы оставите дом этому гуламу? А может, своей Фатьме, которой он тоже что-то оставил? А нам ничего не дал, кроме этой гнусной подачки? И ты хочешь, чтобы я молчала? Я очень рада, что эту сучку наконец застрелили. И пусть отнимут у нее квартиру. Эту квартиру наш родственник покупал на свои деньги, а мы его наследники. Вот такая жизнь, — горько сказал Борис, глядя на Дронго. А мы еще гадаем, кто мог взять этот камень и кто мог убить Валиду. Вы слышите, как ее все ненавидели? Несчастная женщина. Даже после смерти они не могут успокоиться. «И не успокоимся», — заявила Хуршида. «Хватит, мама!» — попытался успокоить ее Туфан. «Никто не знает, что там на самом деле произошло. И на наследство не надейся. Ты здесь никто. Дальняя родственница, которую едва терпят. Скажи спасибо, что тебе вообще дали деньги и пускают в дом». «Слышишь?» — обратилась Хуршида к Борису. «Что мне приходится выслушивать от собственного сына?» Из-за того, что вы ничего не хотите понять. Оба миллионеры, а родственники бедствуют, нищенствуют. Дронго вспомнил про Мерседес, на котором они приехали, и подумал, что эти родственники не очень нищенствуют, но промолчал, решив никак не вмешиваться в этот спор. Хуршида раздраженно поднялась. Туфан поднялся следом за ней. «Я давно хотела тебе сказать, Борис, что так нельзя относиться к своим родственникам», — назидательно произнесла она. «Когда мы нужны, вы тут же звоните нам. В то время, когда вы были в Киеве и Санкт-Петербурге, мы с Туфаном заботились о вашем дяде, помогали ему. Каждый день приезжали. Эта Фатьма ничего бы без нас не сделала. Она кто? Обычная медсестра, которая убирала по дому. Одинокая несчастная женщина. А он нуждался в родственной заботе, в любви. И кроме нас никого рядом с ним не было. А вы с братом плюнули на нашу заботу, отдали нам эти две пачки денег и думаете, что исполнили свой долг? И вам не стыдно? Вы ведь миллионеры. И ты, и твой брат. Я думала, что у вас хватит совести хотя бы завещать нам этот дом. Зачем он вам нужен, если вы все равно уже здесь не живете? И никто из вас здесь не живет. Я уже не говорю про бакинскую квартиру. Вы даже нам ключи от нее не даете. И напрасно. Фатьма туда к вам приезжает, чтобы убрать квартиру. А нас не пускаете. Мы все и обо всем знаем. А мы могли бы за ней смотреть не хуже Фатьмы. Мы же ваши родственники. Не нужно перевозить квартиру на наше имя. Но она у вас будет пустовать. Туфан мог бы там жить, охраняя ее для вас. И вы могли бы всегда сюда приезжать, как к себе домой. Не хотите, но и не надо. Мы ничего просить не будем. Пойдем, Туфан, у нас еще много дел. Она повернулась и вышла из гостиной, так ничего и не съев. Ее сын забрал один пирожок с мясом со стола и пошел следом за ней, что-то бурча себе под нос. Борис Измайлов взглянул на Дронго. «Сорвала нам обед», — сказал он. «Но у нее такой несносный характер. Она всю жизнь считает, что ей чего-то не додали, чего-то она не получила и до сих пор не может успокоиться». «Чем они занимаются?» «Туфан достаточно известный бизнесмен», — вздохнул Измайлов. «У него три больших магазина в Баку и в Кубе. Он занимается перевозками фруктов в Россию. У него большие связи на таможне. И они еще смеют говорить, что нищенствуют. Поэтому я молчал. Разве можно спорить с такими людьми?» «Он вчера провел всю ночь в отделении полиции», — задумчиво заметил Дронго. «Это прекрасное алиби. Но Валиду убили вечером. Он мог ее застрелить из этого старого ТТ, а затем устроить драку в баре, чтобы попасть в полицию и обеспечить себе алиби». «У него бы не хватило мозгов на подобные», — возразил Борис. «Не нужно так категорично. У него же хватает мозгов, чтобы содержать три магазина. И хватило мозгов, чтобы утром выйти из полиции. Не нужно его недооценивать». Тогда выходит, что он либо украл этот алмаз, либо убил Валиду. Вы разделяете эти два преступления? Конечно. Кто-то же украл этот алмаз. И вчера убил Валиду. Перевернул весь дом. Значит, был вор и был убийца. А если это один и тот же человек? Неожиданно спросил Дронго. Как это может быть? Очень просто, пояснил Дронго. Кто-то украл ваш алмаз и решил скрыть это преступление, узнав о том, что вы нашли частного детектива и начали поиски возможного вора. Поэтому вор вошел в дом Валиды, застрелил ее и инсценировал попытку ограбления, но ушел, ничего не взяв. Все вписывается в эту схему. А возможно, она просто догадалась, кто именно был этим вором, и поэтому ее убили, опять-таки инсценировав попытку ограбления. И снова ничего не взяли, даже ее часы, усыпанные алмазами, которые остались лежать на комоде. Убеждает? Да, озадаченно кивнул Измайлов. Значит, вы думаете, что это Туфан или его мать? А может, они вместе? Я ничего пока не решил. Это только мои предположения. Но мой опыт расследования показывает, что среди подозреваемых может оказаться любой человек из вашего списка, даже Мельман. Вы сами говорили, что ему 100 лет. Только 80. И вы действительно его подозреваете? Но вы включили его в свой список. Ваш дядя мог в бреду рассказать про алмаз. Мельман имел возможность его вытащить, затем приехать в город, а чтобы скрыть преступление, нашел старый пистолет и отправился к Валиде. Она ему, конечно, открыла. Разве можно заподозрить в убийстве такого старика? А он мог застрелить Валиду, устроить в доме инсценировку обыска и уйти. А потом мог принять меня и пожаловаться на свою больную спину, чтобы иметь алиби. Убедительно? Похоже, что да. Значит, вы подозреваете именно Генриха Соломоновича? Вы опять меня не поняли. Дело не в нем. Дело в самом принципе расследования, когда нельзя исключать никакую версию, если против нее нет конкретных фактов, доказывающих несостоятельность этой версии. Валиду мог застрелить ваш садовник Гулам, который вчера неизвестно зачем так срочно поехал в Баку и даже попал в аварию. Он ведь так и не сказал, зачем ездил в Баку. Или бывший водитель вашего дедушки Иса Ашуров, ведь он вчера был весь день в городе. Он сказал, что был на даче. Но он мог приехать в город и снова уехать. И эту версию мы тоже не можем исключать. Кто остался? Только бывший помощник вашего дяди, Зинур Марчиев. Единственный профессиональный ювелир в этой компании. Если не считать вас братом. Я вас не считаю, сразу сказал Дронго, заметив предостерегающий жест Бориса Измайлова. Но Марчиев был единственный. И он очень не любил Валиду. «А это вы откуда знаете?» Она мне сама об этом рассказала. Однажды ей удалось случайно подслушать разговор Марчиева с вашим дядей. И тогда Зинур не жалел черных красок для того, чтобы запятнать ее репутацию перед Семеном Борисовичем. Неужели она это слышала и промолчала? «Представьте себе, что слышала». И получается, что у нас под подозрением почти все из вашего списка. Может, за исключением Фатьмы, которая провела вчера вечер в своем доме, на другой стороне реки. Но это тоже нужно проверить. Я всегда считал, что у меня прекрасная работа, признался Борис. И сейчас так считаю. А у вас ужасно. Вы обязаны подозревать каждого, кто бывает рядом с вами. Это очень страшно. Пока я никого не подозреваю. Я всего лишь высказываю свою версию. Но нам все равно нужно найти ваш алмаз. И, конечно, убийцу, который был вчера в доме Валиды.